Глава 6. По мере приближения корабля к грубо сколоченному деревянному причалу, ко мне приходило осознание, что происходящее вряд ли было отличной работой каких-то ролевиков моего времени, отыгрывающих сценарии из жизни викингов. И дело даже было не в дорогущих декорациях, отстроить которые вместе с драккаром обошлось бы не в 1 000 000 рублей. И не в массовке из примерно 40 женщин, детей, стариков и подростков, столпившихся на пристани и одетых весьма аутентично, сообразно, примерно 9 веку, с соблюдением мельчайших деталей нарядов, что без специфических знаний повторить просто нереально. Дело было в моих внутренних ощущениях. Я словно делила одно тело на двоих с кем-то другим. И не только тело, сознание тоже. Крайне странное чувство, словно в мои мысли, воспоминания и ощущения подселили другого человека со своими мыслями, воспоминаниями и ощущениями. И сейчас мы взаимно офигевали друг от друга, пытаясь понять, что творится в нашей общей голове. Все на причале смотрели на приближающийся драккар, а я разглядывала свои руки. Более крупные, чем те, к которым я привыкла, с обгрызенными ногтями, под которыми въелись черные полоски грязи, и с твердыми мозолями на ладонях от топора и лопаты, ибо, согласно моим новым воспоминаниям, статус госпожи не освобождал от повседневных общих работ ради выживания нашей общины. Я незаметно провела ладонями по телу, одетому в длинную плотную рубаху, похожую на платье. А я стала покрепче, чем была. Бицепсы раза в полтора увеличились, бедра прям каменные. Фиг такие без химии в спортзале накачаешь приседаниями со штангой и беговой дорожкой. Жирка побольше на талии, чем было, но он не рыхлый, а плотный, не иначе обусловлен суровым климатом, от которого организм вынужден защищаться жировой прослойкой. Кстати, по ощущениям, температура воздуха была не сильно выше 0, но я в моей рубахе на голое тело совершенно не мерзла, что для теплолюбивой меня совершенно не характерно. Значит, получается, что после того, как Хель тюкнула меня своим топором по голове, мое «я» вышибло в чужое тело, где мы теперь с его хозяйкой сидели как две вороны в одном скворечнике. И тесно, и вылезти никак. Все это, конечно, было весьма шокирующе для осознания, но я по жизни всегда была хоть и тощей, но жилистой. И хоть и впечатлительной, но при этом стрессоустойчивой. То есть, да, от всяких невзгод переживала, конечно, но без истерика, одновременно стараясь разработать план на тему, как те неприятности преодолеть. В принципе, соседство в одном теле с чужим «я» меня не напрягало. Более того, стало даже интересно. В целом, жизнь человека 21 века довольно скучная, и все эти смартфоны, телевизоры, компьютерные игры и разнообразные хобби особо веселья не добавляют. Отвлекают от рутины, да, несомненно, но лишь на время и быстро приедаются. А вот сходу влететь в 9 век, оказавшись при этом в теле крепенькой аборигенки, это было, мягко говоря, необычно. И сейчас я вместе с другими жителями побережья стояла на причале, ожидая, когда к нему причалит самый настоящий боевой корабль викингов. Драккар красиво летел под парусом над волнами. Но в какой-то момент, видимо, дневной бриз, дувший со стороны моря, ослабел, и команда выдвинула весла по обеим сторонам бортов, готовясь грести, как только ветер совсем сойдет на нет. «По веслам не бегут», — проговорил старик, стоявший рядом со мной. И мое второе «я» мигом выдало информацию. В случае удачного похода викинги при приближении к родному берегу имели обыкновение ставить длинные весла вдоль бортов, параллельно воде, и по очереди бежать по ним, рискуя под хохот соплеменников сорваться в прибрежные волны, если кто-то из гребцов не удержит весло под весом человека, либо бегущий оступится. Соответственно, если сейчас никто на драккаре не предавался этой древней забаве, значит, воинам было не до веселья. Повинуясь элегантному маневру веслами, корабль совершил полуоборот и довольно мягко ткнулся бортом о причал, после чего был тут же зафиксирован канатами, брошенными с носа и кормы. И на пристань начали один за другим спрыгивать воины, под весом которых деревянные доски настила стали жалобно скрипеть. Понятно, почему. Думаю, в боевом снаряжении вместе с доспехами, кольчугами, мечами, щитами и шлемами каждый из этих крепких и рослых воинов весил килограмм 120, а то и поболее. Эдакие, весьма впечатляющие на вид, машины смерти с угрюмыми лицами, зачастую украшенными шрамами, как старыми и давно заросшими, так и относительно свежими. Мои познания в истории подсказывали, что на драккаре таких размеров должно было быть 60-70 гребцов и еще примерно 30 воинов абордажной команды, которая в случае морской битвы сражалась бы с противником, пока остальные гребцы орудовали веслами. Но сейчас на берег с драккара сошли всего человек 40. Причем кто своими ногами, а кому и помощь понадобилась. Но одного рука ампутирована полностью, у второго ноги нет ниже колена, а у третьего, передвигающегося с помощью рук, и обе нижние конечности отсутствовали. Впереди команды шел крупный северянин, лицо которого перечеркивала кожаная повязка, прикрывающая отсутствующий правый глаз. Навстречу одноглазому воину из толпы встречающих шагнул тот самый дед, что сказал о беготне по веслам. «Приветствую тебя, Сигурд», — проговорил он. «А где наш доблестный Хёвдинг Мангус? Да славят скальды в веках его имя». «Нет больше нашего Хёвдинга, почтенный Тормод», — хрипло проговорил Сигурд. «Он и большая часть наших воинов навсегда остались в Гардерике, куда Мангус повел нас за богатыми трофеями. Но большинство из нас нашли там лишь собственную погибель, а добыча, что мы привезли, скудна настолько, что о ней даже стыдно говорить». «Значит, отец погиб в далекой земле русов», — прошелестела у меня в голове явно не моя мысль. «Как же мне, круглой сироте, теперь прожить без него?» С одной стороны, я пожалела соседку по телесному общежитию, ибо когда дочь теряет отца, это всегда печально. Но с другой стороны, я порадовалась, что мои предки на далекой родине не позволили викингам себя ограбить и убить. Известная история с давних времен: кто с мечом к нам приходит, тот от меча и погибает. И отец моей соседки по телу не стал исключением из этого древнего правила. «И что же теперь будет?» — немного растерянно проговорил старый Тормод. «Для начала вы все объявите меня Хёвдингом, после чего я, чтобы закрепить свою власть, возьму в жены Лагерту, дочь Мангуса», — проговорил Сигурд. И, посмотрев на меня, отметил: «А ты выросла за этот год. Подойди, преклони колени и поцелуй мой сапог в знак того, что ты признаешь меня своим повелителем».